Глава 27. Павел. Когда я выслушиваю рассказ Ксюши о том, как она воевала с Юлей за детей, мне становится стыдно. Стыдно за то, что не смог обеспечить Розе и Роме охрану, что связался с такой жуткой непутевой женщиной, как Юля. А еще стыдно, что для решения проблемы я перекладываю детей на плечи постороннему человеку, даже не надеясь, а требуя родительских чувств. А ведь Ксюша не обязана любить чужих детей. Ведь если у некоторых уродок инстинкт вообще не срабатывает, хотя это особи женского пола, которые вынашивали детей 9 месяцев, а потом сами рожали, то почему должны что-то чувствовать посторонние девушки? В их случаях биология бессильна, но я упрямо рассчитываю на чудо. Тем более, что Ксюша как будто чувствует привязанность на уровне биологической матери, и это невозможно сыграть. Да и незачем. Будь-то мы находимся в индийском фильме, где она потерянная мать, которую когда-то обманули, отняли детей, а теперь справедливость восторжествовала. И Ксюша восстановилась с сыном и дочерью. Жаль, что это не так. Я точно знаю, что Рому и Розу рожала именно Юля. И они, правда, внешне на нее похожи. А вот я нет. Кстати, со всеми этими нервами я уже совсем забыл, что двойняшки могут быть мне и не родными. Да плевать на это. Мы ужинаем вчетвером. Я, Ксюша, Роза и Рома. Дети едва сидят на своих местах, оба клюют носом и лениво елозят ложкой в тарелке, хотя им приготовили любимый молочный кисель. Кстати, тут на даче воздух по-особенному свежий, отчего с непривычки хочется спать. Даже на меня действует сосновый лес. «Мам, мы затла поиглаем?» — интересуется Роза. Я улыбаюсь, дочка вся в меня. Планы необходимо составить заранее, а главное потом их четко придерживаться. «Конечно», — отвечает певучим голосом. «Так гонялки?» «И догонялки тоже», — кивают, хотя подозреваю, что бегать Ксюша вряд ли любит. «А в прятки?» Девушка оглядывает столовую, видимо, прикидывая, сколько времени ей придется искать двойняшек. И, видимо, решив, что не готова к такому экшену, отвечает крайне обтекаемо. «Я знаю одну очень интересную игру, но расскажу про нее завтра». Какой же у Ксюши красивый голос. А может, дело именно в тембре, в его тоне? Ведь если бы со мной хоть одна женщина так разговаривала с такой любовью, то я бы ее не отпустил никуда и никогда. Вот и дети не отпустили. Но не буду же я просить Ксюшу так и со мной разговаривать. В конце концов, я не ребенок. Но как же мало вокруг ласковых женщин. Все какие-то злые. А может, и не они злые, а просто я такой. И поэтому нормальные мне не попадаются. За этими размышлениями проходит ужин. А я все смотрю на Ксюшу и не могу оторваться. Даже не замечая, что, возможно, ей некомфортно, но, скорее всего, она так задолбалась, что ей плевать. Выпив чай, дети слезают со стульев, и Ксюша поднимается следом. Я надеялся поговорить с ней после ужина, но дети берут ее за руки и требуют, чтобы она уложила их спать, а она и рада. Обычно это делала няня, только Наталья Алексеевна в больнице с отравлением, а продажная стерва в полиции. Ее, конечно, задерживать не за что, поэтому посидит она 3 суток до выяснения обстоятельств. А еще она получит такой волчий билет, что больше никогда и нигде не устроится на работу. Проводив взглядом Ксюшу, облепленную детьми, внезапно осознаю, что я и забыл, что в отсутствии нянь мне бы пришлось сидеть с Розой и Ромой лично. И по-хорошему надо было объяснить Ксюше, что дети сами не ложатся, что надо помочь им умыться, почистить зубы, почитать сказку. Но как она поняла это сама? Как догадалась? Неужели это и есть тот самый материнский инстинкт? В любом случае, когда я остаюсь один за столом, то достаю телефон и начинаю искать достойное кольцо для моей будущей жены, пусть эффективной. Мне очень хочется Ксюшу чем-то порадовать, а еще подарить вещь, которая была бы достойна такой девушке. Например, Cartier с бриллиантами. Осталось выяснить размер кольца. Я не хочу копаться в причинах своего желания и очень надеюсь, что спрашивать Ксюша меня не будет. Ночью я сплю плохо. Мне снится, как Юля тащит Розу и Рому куда-то в темный переулок, и я просыпаюсь. Первые несколько секунд не в состоянии понять, где я и где сейчас дети. Включив ночник, я несколько минут лежу на боку, разглядывая стену, а затем опять засыпаю. И так по кругу. После третьего раза я решаю, что меня успокоит, если я лично проверю, где дети. Хотя и так знаю, где лежат в своих кроватках. Накинув халат, выхожу из своей комнаты. Мы на одном этаже. Я на цыпочках переступаю порог детской и обнаруживаю не только двойняшек в своих кроватках, но и Ксюшу. Она лежит на боку рядом с Ромой поверх одеяла, прямо как и была за ужином в своем плюшевом костюме. Под ее рукой приоткрытая книжка сказок. Видимо, Ромка, как всегда, крутился и капризничал. Вот Ксюша до последнего его и укладывала. И, замаявшись, сама незаметно уснула. Я смотрю на нее и едва сдерживаюсь, чтобы не нагнуться и не поцеловать ее в приоткрытые губы. Черт. Похоже, что в этом браке мне будет тяжелее, чем в предыдущем. Я беру из комода еще одно одеяло и аккуратно накрываю Ксюшу, замечая на пальце колечко. Вот его и одолжим в качестве ориентира. Еще и палец подходящий, правда, рука другая. Наконец выхожу из детской, после чего зачем-то еще минуту стою под дверью, прислушиваясь. Какой же я идиот! И, наверное, все-таки романтик.